Я могу понять, как Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Банк Ирсена», прямо Елизавета Алексеевна. Скажите, могу ли я услышать Владислава Вадимовича? Зачем вы звоните ему? Ну, у нас с ним имеется нерешенный вопрос. Ты что, его любовница? Она с ним. Вы не слышите, видимо, поняла. Какие вопросы у тебя с моим мужем? Видимо, они... А? Видимо... Ты охренела, что ли? Да, откуда звонки поступают? Слушка, ты попуталась, что ли? Информация. Ты где живешь, говори, я сейчас подъеду. Я тебе решу все вопросы с ним. Мужу подъедьте. Блядь, какая, Жень, какая наглая-то. Стыда не совести, уже домой звонить стала. Титня. Поганая. Срочно связывай. За его найти, шалава. За чужими бегает. Бледёшка. Владиславу Вадимовичу. Ты как слово говорю, еще раз позвонишь, я хвата выпалю. Перезвоним еще раз. Бессовестно. До свидания. Уходи, говорю. Алло? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Владиславу Вадимович, можно слушать? Можно, конечно. Зачем он вам? Он? Необходимо. Это компания «Кредитек Русской Лида 4», нам необходимо с ним переговорить. А вы же Инна, да, если не ошибаюсь? Я-то да. А вы ему говорили, да, что мы звонили? Не, я ему не говорила. А почему? Я ему только хорошие, радостные новости говорю, а вы, наверное, не хорошие. Зачем я буду его травмировать, тревожить? Ну, к сожалению, это так и так, да, скоро это будет, так что, по сути, Инна... А откуда вы знаете, что я Инна? Вам говорила, да? Да, вы говорили. Мне надо ему что-то. Так вот, я вам просто говорю, если это будет дальше информация не передавать, то все равно так и так информацию доведем. Я его буду охранять, рано, оберегать. Рано или поздно. Как хранитель за ним ходить? Оберегайте, это хороший способ, да. Но я говорю, что необходимо информацию дать, будьте добры, все же, донесите информацию, чтобы звонили. Нет. Я не думаю, что это сложно, и как-то травмировать, мне вы скажете, что мы звонили. Он должен только положительные эмоции получить. Ну, к сожалению, так и так все будет травмироваться, и эмоции будут отрицательно. Я его от всех буду обращать. Скажу всем, кыш отсюда, кыш, кыш, кыш, кыш. И все. Понятненько. Да. Понятненько. Ну, ладненько тогда. Всего доброго. До свидания. Пока. Алло. Здравствуйте. Сервис Займов. Ей Капустина Александровна Москаева. Скажите, Владислав Владимирович, знаком вам? Знаком. Информация пригодится, но будет возможность? Зачем? Какую информацию? Какую капусту? Он опять капусты понабрал. Он меня замочил. Я ее солю и мариную. Уже все бочки забили. Ну вот. Повесить, мы не будем брать, все, я отказываюсь, я за него буду решение принимать. Он уже взял, поэтому... Он взял уже? Привезут, что ли? Конечно. Вы тогда с грузчиками, я не буду больше эти мешки таскать. Всего вам доброго. Да. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступает из общества с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Лобаева Ралина Крамангазиевна. Запись ведется. Елена Васильевна. Ага. Елена Васильевна, звонок поступает по поводу финансовой задолженности перед обществом с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Денежная масса». У вас код «Деньги» ранее называлась организация. Ага. Была ранее договоренность на оплату сумма в 3000 рублей. Вы вчера внесли данный платеж. А что, должна была внести? Слушай, а ты по какому договору вы работаете там? У нас агентский договор с данным кредитором, у вас там долг, помнишь? С какого числа у вас агентский договор? Разговаривали 22 мая. Разговаривали ли вы 15 июля? Была договоренность на оплату сумму в 3000 рублей. Не было у меня с тобой никакой договоренности. Это, во-первых. Во-вторых, отметку делайте, чтобы кредитор уведомление мне прислал о привлечении вас как третьих лиц. Не бубни. голос, не превышай. Не превышайте, я тебе сейчас превышу. На проект выживания. Трек номер письма давай мне. Превышайте. Адрес. На адрес не нужно разговаривать. А как с тобой? Адрес, скажите, пожалуйста, куда вам направить данное письмо? У вас есть адрес? Вы ненормальны, вы не можете мне ничего направлять, кредитор обязан это делать. Изучаем 230-й федеральный закон, вы агенты, вы никто. Вы звонилки. Хорошо, не готов разговаривать, значит, текстировать. Сливайте нахрен, чушка. Не готовы, готовы, чмо. Блин, вот он. Алло. Алло. Здравствуйте, компания «Ваши деньги». Меня зовут Смагандович, разговор записывается. Алла Алиджановна, это вы? Я. Обязательство осторожно перед компанией. Но сегодня 10 дней не остался подговор уже. До завтра подождите, пожалуйста. Нет. Значит, нет. Это значит, как подойду, только не подойду. Что это? Тугой. Жалко вас. Природа посмеялась. Ну, бывает. Поэтому звонил, ты работаешь, да? Да не молчи. У тебя обязательно все будет хорошо. Найдешь какую-нибудь дуру, поженитесь. Чтобы детей не рожайте, ладно. Делай так, чтобы у тебя сперматозоид просто прям засыхал. Прямо, да, чтобы засыхал у тебя, засыхал. Еще что надо? Да вы сейчас о своей жизни говорите, да? Я тебе твою судьбу рассказала. И просьба великая к тебе. Смотри, чтобы детей не было. Ну, долго молчать-то будешь, ты встал уже. Ты тут до речи теряешь-то. Давай динамичнее. Что динамичнее? Динамичнее, ты что позвонил-то? Уточнить по поводу ваших обязательств. Я тебе уже уточнила. Не вот будет меня. Не жди. Где вас не будет? В вашем офисе. Слушай, добрый совет тебе, прямо сейчас, вот не отходя от своего рабочего места, прямо сейчас разбегись и ёбнись об стол, и ты соображать начнешь быстрее. Вот прям как сейчас разбегись, и как пизданин, гарнитуру сними, а то повредишь, а хозяин заставит платить. И потом перезвони, и у нас более тобой динамичный такой конструктивный диалог получится. Все, давай, свободен. Что вы еще можете наговорить сейчас? Я могу тебе вот пока сделать то, что я сказала, а потом перезвони. Ну, после того, как убьешься дважды, водички попей холодненькой. Давай, отдыхай, свободен. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Меня зовут Марина Белозовская, банка Тинькофф. Ольга Викторовна, по вашему договору имеется задолженность раз в неделю 13 200 рублей. Либо вы не банка, произвести оплату сегодня. Вы готовность оплату указанной сети? Не знаю, фамилия, мячика, назовите свою, пожалуйста. Меня зовут Трифонова Марина Леонидовна. Ольга Викторовна, вы давно уже не вносите оплату в полном объеме, поэтому это в ваших интересах, если договоренности. Вы думаете, а надо внести, да? А вы планируете оплачивать долг? Я даже как-то не собиралась этого делать. Ты добровольно повестки не планируете внести платеж? Ну, нет желания, нет желания. Думаю, может, вы в суд сходите. Ольга Викторовна, вы же понимаете, что передача дела в суд не уменьшит сумму вашего долга, а скорее всего уменьшит. А не знаю. И если у вас нет возможности оплатить сегодня, мы готовы подождать поступления денег до 19 июля включительно. До 19 июля оплата поступит? Нет, я думаю, лучше через суд. Ольга Викторовна, а почему не получается? Дети оплаты минимальные. Ну, просто платежи. Желания вообще нет. Думаю, в суд сходите и все в суде решим. Угу. Ольга Викторовна, вы же понимаете, что даже, например, в случае дальнейшего отсутствия выплат в судебном порядке, ваша задолженность может значительно превысить сумму 83 334 98 копеек. То есть общую сумму задолженности могут быть включены в судебные издержки, а также перенесены в банк на будке в период отсутствия оплаты с вашей стороны. Когда вы хотите еще больше переплачивать? Да, не слышите? Я слышу, полностью песенка. Банк сейчас не хотел таких последствий для нашего клиента. Вы предлагаете выплатить минимальный платеж на 12 300 рублей до 22 июля. И вы сможете урегулировать вопрос банка и установить вас тоже. До 22 июля оплата поступит? Нет. Уберите. Мы уже не первый раз пытаемся прийти договориться. Вы же понимаете, что необходимо решить так долго, ну, чтобы не усугублять ситуацию. Вы меня слышите, Ольга Викторовна? Да я слышу, говорю, не хочу платить. Сейчас в порядке исключения банк готов в этом расчетном периоде снизить сумму оплаты с 13 200 рублей до 5 100 рублей. Это вообще непробиваемое, да? Что? Непробиваемое какая-то. Ольга Викторовна, вы слышали, что банк предлагает вам внести на это 13 200 рублей в сумму за 5 100 рублей? Если сумма поступит на 22 рублей, вы будете восстановлены в принципе платежей. То есть банки покупают долго и прекрасно. А в следующий раз вы будете платить как обычно. Почему вы будете платить деньги от 6 августа? Вы сейчас готовы гарантировать покупение суммы за 5 тысяч рублей до 22 июня? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Владимировна разговаривала? Да, вы кто? Я профинансовая компания в банке. Зовут меня Екатерина Олеговна. А что же с голосом? Марин. Вопросы здесь вам задаю я. Когда? Ты такой? Ты что, следователь? Ты вот так делай. Может, прокашляешься. Оплата от вас когда поступает? Тут ну скрипит все в трубке, голос противный. Сделай вот так. Разговаривай ты так больше с своей мамой, поняла? Ух ты! Да, да. Здравствуйте, Юлия Петровна, это вы? Да. Это компания «Эверест», инспектор Степанова Ульяна Сергеевна. Данный разговор записывается. Вам звонок поступает. По поводу вашего долга перед компанией, честное слово. Сумма долга составляет 34 500 рублей и 123 дня просрочки. Ваш кредитор требует данный вопрос решить до 19 июля включительно. В какой день от вас поступит платеж, Юлия Петровна? Он не поступит. С чего вы это взяли? Поступит он в любом случае, Юлия Петровна. Только у вас есть сейчас возможность это сделать с меньшими финансовыми потерями. Он не поступит. Разве не понимаете? Он поступит, Юлия Петровна. Что вы смеетесь? А что, не нервничаете? Он не поступит. В том, что у вас долг. И что? Юлия Петровна, понимаете, нет таких долгов, которые невозможно взыскать. Их не бывает. Ты точно не взыщешь. Ульяна, это не для тебя. Я тебя Юлия просто сотру в порошок. Не отпустите вообще, нет? Ага. Давайте, когда вы научитесь воспринимать информацию, я вам позвоню. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Айман Нурзабаевна? Да. Компания МБА «Финансы», специалист комиссионного взыскания Щербаков Игорь Григорьевич, ведется запись разговора. Звонок поступил по поводу вашей просроченной задолженности перед компанией МИК «Кредит». Угу. На данный момент вам необходимо оплатить сумму 141 100 рублей. Что, серьезно? Сегодня 17 июля. Сегодня? 246 дней просрочки. Угу. Поступает оплата от вас? Не, ну раз Щербаков сказал, надо, придется платить. что за разговор, Айман, Наурзбайна? Ну, что тебе не нравится? Почему вы со мной на «ты» разговариваете? Щербаков, ты думал, я буду с тобой на «вы» разговаривать? Да, вы будете со мной разговаривать на «вы». Ты общипанный. Почему не оплачиваете? Чего ты это решил-то так? Рассказали, высказали. Данную энергию направляйте в Минск, на поезде Нижнецке. Елень! У вас есть крайняя дата оплаты. Да ты что? Завтра. А, завтра. Ты же говорил, сегодня надо. Вас будут ждать негативные последствия. Павлина общипанного ты стал уже на завтра дату фиксировать. Даже негативные последствия не обещал. Ну давай перейдем до выездной инспекции и попрощаемся. Ну какой выездной инспекции? Зачем мне ваша выездная инспекция? Не, не понятно тоже. Да господи, ну почему же? Все обещают, что приедет, а ты не обещаешь. А зачем нашли? А зачем наша компания оплачивать выездную инспекцию? Знаешь, зачем? Затем, что у вас ее нет. А всем обещаете. Нет, есть другой вариант. Компания «Метрогиз» просто выставит вашу задолженность в электронные торги. Подаст третьим лицом по электронному агентству по 380 рублей. Правильно сделает. Вот это они сделают очень даже правильно. Даже для себя выгодно. Вот тогда вас будут совещать уже коллекторы по месту проживания. И что вы будете оплачивать все поездки, понимаете? Да, и все поездки. Конечно, это что-то новенькое. Я подпишусь, нет. Слушай, ты давно пришел работать-то? Ладно, подпишусь, я перезвоню. Да, он куда-то...